Глава вторая. «Наверное, со мной случился какой-нибудь инфаркт или инсульт», — думал я, спускаясь вслед за отцом по узкой лестнице типичной хрущобы. Стены сверху коряво побелены, снизу покрашены в уныло-зеленый, который на втором этаже сменился на веселенький зеленый. Как будто краски не хватило, пришлось бежать за догоном, а в магазине остался только цвет тюремного сортира. Сквозь слой относительно свежей краски все еще можно было рассмотреть петроглифы народного творчества. Огрызкин шпион, Коля плюс Таня равно. Дальше сначала явно было написано «любовь», потом слово старательно закорябали, а сверху написали что-то другое. Но это самое другое дорисовывали либо углем, либо краской. Так что под темно-зелеными потеками финальная версия равенства для истории не сохранилась. Рядом с обшарпанной деревянной дверью на втором этаже было больше всего картинок и надписей. Виселица, какие в тетрадках рисовали. Довольно талантливая рожица безумного человека в очках с всклокоченными волосами и почему-то разнокалиберные гуси. Ужасно хотелось спросить отца, что за человек обитает за этой дверью, но я сдержался. А то еще решит, что меня надо не в лагерь пионерский, а в психушку отправлять. Лямки неудобного рюкзака врезались в плечи. Этот нелепый круглый мешок с как попало нашитым клапаном, кажется, вообще не приспособлен к ношению на спине. Мы еще на первый этаж не спустились, а я уже иду, подставив ладони под лямки, чтобы те в ключицы не врезались. Причем самым тяжелым в этом рюкзаке, кажется, был тот самый мамин сверток с пирожками. Что она туда еще положила, интересно? Кирпичи? Гантели, чтобы я про зарядку не забывал. Тургенева 8 томов. Жесть. И ведь с такими рюкзаками люди в многодневные походы ходили. Отец толкнул дверь, мы шагнули в темный предбанник, дверь с грохотом вернулась на свое место, а мы оказались в полной темноте. Ненадолго. Шаг во мраке, и толкнуть следующую дверь, и вот уже вокруг раннее июньское утро. Ласковые солнечные лучи запутываются солнечными зайчиками в листьях сирени. На лавочке перед подъездом, невзирая на ранний час, уже заседают три бабульки. Одна в платочке, платье в цветочек и шерстяной коричневой кофте. Другая в пестром фланелевом халате и с зачесанными назад седыми волосами, скрепленными полукруглым серым гребнем. И третья в югославском спортивном костюме и вязаном беретике. Интересно. Откуда я знаю, что костюм югославский? — подумал я. — Сейчас и страны-то такой больше нет. — Здрасте, девушки! — отец осклабился, показывая, как он рад видеть этих бабушек. Но те зыркнули на него недобро и не удостоили его приветствия ответом. Вместо этого они повернули главный калибр сплетни-локатора в мою сторону. — Кирюшенька, да ты в лагерь, что ли, собрался? Приторным голосом запела бабулечка в платке. — А в какой? — Дружных, — говорю, вспомнив, что было на путевке написано. — Это от Трансмаша который? — встряла другая бабка в беретике. — А что же мать тебя в Гренаду не отправила? Там и туалеты нормальные, прямо в домиках, и коллективы разные творческие туда выступать приезжают. А Дружных? Это же аж за Павловкой. Целых полтора часа езды. Я беспомощно посмотрел на отца. Тот хлопнул меня по плечу, придавая импульс двигаться прочь от любопытных старушек, а сам снова широко улыбнулся. В Гренаду, девушке, можно было только на одну смену, а мне на заводе дали сразу на все три, сказал он, заложив большие пальцы под ремень. У меня внучка тоже в Дружных сегодня едет, поджав губы, сказала третья в халате. «Светочка, в одном отряде, наверное, будете, вы же одного года. И не слушай их, хороший лагерь. Что вам сейчас до тех туалетов?» Услышав про туалет на улице, я слегка приуныл. Честно говоря, день назад я даже думать не мог, что когда-нибудь снова столкнусь с кошмаром класса «Дырка в полу». Но уже через минуту об этом забыл. Мы прошли через двор, образованный двумя домами, повернутыми подъездами друг к другу. У одного подъезда фырчал ушастый запорожец, вокруг которого суетились двое мужичков в брезентовых штормовках. Один пытался упихать под капот спортивную сумку, и если бы я не знал, что у запорожца багажник спереди, то решил бы, что дядька сбрендил и пытается засунуть вещи в двигатель. А второй прилаживал здоровенный куль защитного цвета ко второму багажнику на крыше. Маленькая машинка жалобно поскрипывала и проседала. Даже казалось, что на туповатенькой морде железного трудяшки появилось страдальческое выражение. Других машин во дворе не было. Зато имелась унылого вида горка, полукруглая лестница, памятная мне еще с детских времен, и конструкция из металлических трубок, к которой раньше явно прилагались веревочная лестница, канат и кольца. Но сейчас там остались только скобы, которым это все крепилось. В песочнице под квадратным грибочком деловито копались два малыша неопределенного пола, лет, наверное, трех. Никаких мам или бабушек их не пасли. Мы прошли сквозь небольшие заросли деревьев, в глубине которых я приметил чуть косоватую конструкцию из досок и веток. Явно пустующий штаб местных пацанов. Только они или спят еще, или их тоже отправили отбывать смену в пионерских лагерях. А потом вывернули на улицу. Я шагал по асфальту, автоматически перешагивая через трещинки. Надо же, стоило оказаться в детстве, как тут же включились давно забытые инстинкты и суеверия. На трещины сначала было наступать категорически нельзя, потому что... А вот объяснения были разными. Например, сначала мы считали, что нельзя наступать, потому что если вдруг землетрясение, то любая из крохотных трещинок превратится в расщелину с кипящей лавой внутри, и ты в нее упадешь. Потом кто-то сказал, что каждая 13-я трещина в день обязательно приносит неудачу. И что если немножко, то можно, но нужно следить, чтобы не больше 13. Потом случился бунт против диктатуры суеверий, и мы стали ходить, стараясь наступать на все трещины в доступной видимости, чем изрядно бесили родителей. Но объяснять им все было нельзя. Они же взрослые, все равно не поймут. Только запретят. Поставят в угол и лишат сладкого. Правда, я родился как раз в 1981-м, а всеми этими суевериями мы страдали еще до школы. Может, в год моего рождения про опасность трещин еще никто не подозревал? Потом я себя одернул. Все-таки мне уже 14. Какие еще трещины? Почти взрослый дядя. Кадык вон на шее появился. Голос уже практически мужской. Какие еще трещины? Но через канализационный люк я все-таки перешагнул. Мало ли что. «А что, у матери кто появился?» — вырвал меня из мистических раздумий отец, до этого молча шагавший рядом. «Не-а!» — я мотнул головой. «Понятия не имею, правду ли я ответил, но вроде дома мужских вещей на первый взгляд не наблюдалось. Да и вообще, почему я вообще должен переживать, что вру незнакомому человеку?» «Ну да, кто же ее сейчас возьмет уже?» Отец гордо расправил плечи, на лице появилась самодовольная улыбка. «Жену надо молодую брать, чтоб под себя воспитать можно было». «А у тебя, что ли, появился кто-то?» — спросил я. «А то!» — батя хитро прищурился и подмигнул. «Я мужик видный, и работа хорошая. Студенточка одна из педагогического». «Познакомишь?» — криво ухмыльнулся я. Что-то он уже перестал мне нравиться. «На свадьбу буду приглашение рассылать, познакомлю», — все еще лучась самодовольством, ответил отец. «Если кого получше не найду». Я поддернул дурацкие лямки, которые опять врезались мне в плечи. «Да как его носить-то, чтобы это не казалось пыткой?» Ничего не ответил, опустил голову и ускорился. В общем, повел себя, как положено, подростку, внезапно обиделся. Кроме того, у меня уже начинало урчать в животе. Молодой растущий организм требовал заправки. Правда, не настолько, чтобы я начал сожалеть об исчезнувшей в унитазе молочной лапше. За все время, пока мы топали от дома до ближайшего перекрестка, нас обогнала всего одна машина. Желтая «Волга» с шашечками на боку. И одна попалась навстречу, по другой стороне улицы, через аллею. Какая-то красная «Жигули». Я не очень-то силен в моделях советских машин. Москвича от запорожца отличу. Но вот который номер у модели проехавшего, седана, увольте. Вроде двойка и четверка универсалы, значит, точно не они. Прохожих тоже было немного. То есть почти совсем не было. Кроме нас, был только какой-то дядька далеко впереди, деловитая старушка, согнутая, как вопросительный знак, зато с ведерком, повязанным сверху таким же платком, как и ее голова. Чем дальше мы шли, тем больше магазинов нам попадалось. Правда, разнообразием названий они откровенно не баловали. Овощи, фрукты, гастроном, книги, обувь, еще одна обувь. И совершенно неожиданно, как прокравшийся в это царство утилитарности, океан. Судя по рисункам на витринах, там продавали рыбу. Но магазины были закрыты. Большинство продуктовых открывались в 9, а всякие там одежда, обувь, книги — с 10. Интересно, а в каком я вообще городе? Никак не получалось опознать по однотипным пятиэтажным хрущевкам, панельным девятиэтажкам и гордым 12-этажным башням. Явно не Москва и не Питер, то есть не Ленинград. Тогда что? На привокзальной площади людей было побольше. Они сидели на скамейках, стояли в задумчивости на крыльце, разглядывая какие-то бумажки в руках, торопливо шагали в сторону приземистого павильона с надписью «Пригородные кассы». Но настоящее столпотворение было с левой стороны площади напротив здания, похожего как две капли воды на гордое здание вокзала с башенкой с часами, только в 3 раза меньше. Там стояли ряды бело-голубых автобусов с печальными выражениями на квадратных мордах. А вокруг клубились разновозрастные дети с разновозрастными же родителями. «Ишь, понабежали уже», — хмыкнул отец, кивнув в ту сторону. «Еще даже вожатых нет, а они уже в очереди выстроились. С вечера, что ли, занимали?» «Может, опоздать боятся или часы не перевели», — буркнул я и пожал плечами. И направился было в сторону кучкующейся малышни и независимо стоящих подростков, но отец потянул меня совсем в другую сторону, к стеклянному павильону, притулившемуся сбоку от серого здания автовокзала. Крохотная закусочная была открыта и даже имела имя собственное — «Снежинка». Устроено это заведение общепита было очень просто. С одной стороны стоял прилавок с коричневыми подносами, на которых ровными рядами лежала выпечка 3 видов. Плюшки, посыпанные сахаром, бледные круглые булки с вложенной в каждую котлетой и кружочком лука и истекающие жиром беляши. Подносы выглядели так, словно посетители, когда не находили на них съестного, пытались обгрызать края, и иногда им это даже удавалось. На полках за прилавком стояли ряды одинаковых 3-литровых банок, большая часть из которых была заполнена жидкостью темно-желтого цвета, и еще было штуки 3 красно-оранжевых томатных. В самом начале прилавка возвышались 3 стеклянных конуса. Один пустой, второй с томатным соком, третий с вот этим вот желтым. Рядом стоял такой же коричневый поднос, заполненный мокрыми еще стаканами вверх донышками. А за прилавком сидела барышня с химическими кудрями чуть ли не до самого потолка. На нас она не обратила никакого внимания, потому что сосредоточенно красила ресницы, возюкала щеточкой в коробочке, потом недовольно хмурилась, плевала в коробочку, снова возюкала, открывала рот и принималась наносить черную массу на ресницы. Интересно, а зачем рот открывать? От этого ресницы длиннее становятся или что? Выждав вежливую паузу, отец покашлял. Барышня оторвалась от своего важного занятия и недовольно посмотрела на нас. «Чего вам?» Она мельком глянула на меня, потом с гораздо большей внимательностью рассмотрела отца, особенно задержавшись на его правой руке. Отложила щеточку, встала и поправила белую наколку в волосах. Приосанилась. «Рокоцители есть?» Подавшись вперед, заговорчески спросил отец. «Нету». Лицо продавщицы стало обиженным. «Агдам есть». «Ох, нет, завтрашнее похмелье уже сегодня», — протянул отец. «А еще что есть?» «Коньяк есть, столичное есть». Барышня стала загибать пухленькие пальцы. «Фруктовое есть». «Эх, не густо сегодня», — опечаленно вздохнул отец, а потом решительно махнул рукой. «Ладно, давайте червивку». Барышня неспешно извлекла пластмассовую пробку явно не от этой бутылки из наполовину пустой коричневой чебурашки с яблоком на этикетке. Набулькала половину стакана. «Закусывать чем будете?» — капризным тоном протянула она, кокетливо поправляя прическу. «Конфеты шоколадные есть?» — рука отца потянулась к стакану. «Ириски только», — ответила барышня и поджала губы. «Давайте три». Отец полез в карман. «Мне булку с котлетой и томатный сок», — быстро сказал я. «Не то чтобы еда была жутко аппетитной на вид. Никто тут особо не заморачивался, чтобы придать выпечке привлекательность. Но булка с котлетой, она везде булка с котлетой. Хоть в привокзальной стекляшке, хоть в Макдаке». Отец вздохнул, но возражать не стал. Продавщица взяла еще один стакан и подставила его под узкий конец конуса с томатным соком. Потом отслюнила из пачки неровно нарезанной серо-коричневой бумаги один листочек, ухватила им одну из булок и положила передо мной. «Соль в стакане. Вот там», — сказала она, сгребла с белого блюдца выложенные отцом деньги, кинула туда же три ириски и вернулась к своему недокрашенному глазу. Напротив прилавка, вдоль стеклянного окна, на высоте примерно груди, была закреплена полка-стол. С краю стояло два граненых стакана. В одном — сероватая масса с вкраплениями оранжевого, собственно, соль. Другой был наполовину наполнен водой, и в ней скучала одиноким цветочком алюминиевая чайная ложка. «Ну, Кирка, чтобы твое лето было, ух!» Отец приподнял стакан, кивнул, выдохнул и одним глотком влил в себя жидкость коричневатого цвета, как будто пил водку. Или что-то гадкое на вкус. Я тоже кивнул и вцепился зубами в свой завтрак. Сыпать соль в стакан сока не стал. За последние 2 года я и кнопки-то в лифте привык ключом нажимать, и все равно потом санитайзером поливать. А тут... Ладно, может, он и без соли терпимый. Оценить вкусовые качества еды я даже не успел. Единственное, чего сейчас еще желал мой молодой растущий организм, так это еще 2 таких же булки, потом еще беляш, и что там еще? Плюшки с сахаром. Текс, путевка. Отец расстегнул молнию на плоской кожаной сумочке-барсетке и извлек оттуда картонную книжечку путевки в лагерь. Оттуда выпорхнула сероватая бумажка и спланировала на пол. Справка. Дана Кириллу Крамскому в том, что он... Так-так-так. Ох ты ж фу ты, ну ты. Это тебе тетя Света такую справку выписала? Я промычал неопределенное, дожевывая остатки булки. Вот же дура-то. Отец грохнул кулаком по столу. «Ты себя больным чувствуешь?» Я помотал головой. «Бегать-прыгать нормально можешь?» Я кивнул. «Последний раз чем болел?» Я неопределенно пожал плечами. Я действительно чувствовал себя вполне нормально. Нигде у меня ничего не ныло, не тянуло и не доставляло неудобств. Мысли о беге не вызывали внутреннего протеста. Вроде мать говорила, что я чем-то болею. Но раз у меня нет с собой шприцев с инсулином, значит, не диабет. И ингаляторов тоже нет, значит, не астма. Так, у нас еще час, как минимум. Отец посмотрел на часы на запястье. Успеем. Ты доел? Угумс. Покивал я, еще не вполне понимая, что происходит. Тогда пойдем быстрее. Спасибо, девушка. Все было очень вкусно. Отец сунул все бумажки обратно в плоскую барсетку. Я обреченно вздел на плечи неудобный рюкзак, проводив грустным взглядом оставшуюся на подносах выпечку, и поплелся за отцом на улицу, где яркое летнее солнце начало уже потихоньку припекать.